Глава 18. Пасмурное утро глядело в окна виллы Сапсале. Небо точно опустилось к земле, море туманно серело и казалось тоже небом, покрытым такими же мутными тучами. По стеклу высокого полукруглого окна в кабинете Луганина извилистыми и редкими дорожками бежали капли дождя. Степан Артемьевич сидел недалеко от этого окна за письменным столом в широких и глубоких кожаных креслах. На нем был его постоянный меховой кафтанчик со шнурками. Ноги закрывал толстый плед. Кругом валялись в беспорядке развернутые книги. Некоторые в одинаковых синих обложках были сложены одна на другую, высокими столбами прямо от пола. Несмотря на дурную погоду и нехорошее состояние здоровья, Луганин не хотел бросить работу прежде обычного часа. За конторкой на высоком табурете сидел секретарь с круглыми розовыми ушами, тот самый, который имел успех у женщин, и писал внимательно, прислушиваясь к голосу Луганина. Комната была темно-красная, слишком высокая, во мрак к потолку уходили тяжелые портьеры. Белесоватая тень ложилась по углам от облачного освещения. И утро было похоже на сумерки, казалось, что с каждой минутой становится темнее, небо хмурится и опускается ниже. Вдруг складки плюша, красного, ломкого, потускневшего в пасмурных лучах, зашевелились, и, приподняв портьеру, Антонина вошла в комнату и остановилась на пороге. Она сняла вымокший плащ внизу и теперь стояла в темной домашней одежде, без шляпы и перчаток. Луганин обернулся. Он посмотрел в ее лицо, очень бледно, и молча сделал знак секретарю. Тот, привыкший ко внезапным желаниям Луганина, встал и вышел в дверь, на пороге которой стояла Антонина. Он низко поклонился ей, но она не отвечала, думая о другом, и не замечала ни секретаря, ни его поклона. Через несколько мгновений она подошла к Луганину, встала на колени перед его креслом и положила голову на руки старика. Он заботливо наклонился к ней. Она чувствовала тонкое благоухание седых волос, похожее на запах увядшего цветка и прикосновение нежной старческой руки, которая ласково старалась поднять ее лицо. И ей показалось на минуту, что она не одинока. «Встаньте, родная», — сказал Луганин, — «расскажите мне все». Она поднялась и села на низенькую табуретку около него. Ровным, почти спокойным голосом рассказала она ему все, без малейшей утайки, всю свою жалкую историю с Шилаевым, свою влюбленность и вечную тоску, и отвращение сквозь влюбленность и поцелуи, в которых она искала радости, и ложь вокруг нее, и свое бессилие перед твердостью этого человека. Он казался ей твердым, как балка, долго пролежавшая в земле, крепкая снаружи и гнилая внутри, но она не имела силы, чтобы бороться и с этой тонкой твердостью. Она запуталась и, не зная, как развязать нити, не знала, можно ли их разорвать. Она рассказала все, даже вчерашние слова Шилаева в передней и свое молчаливое согласие ждать его вечером, и внезапный, неумолимый порыв тоски, которая вернулась к ней, острая и жадная. «Я прошу помочь мне», — говорила Антонина печально и спокойно. «Дайте мне, если можете, совет, простой, человеческий. Сделайте, чтобы мне было легче жить. Только вам одному я и поверю». Старик опустил голову. «И мне не поверите», — сказал он. «Знаю, отчего вы несчастливы, но не могу вам дать счастья, пока вы сами к нему не придете. Теперь сделаете ли то, что я вам скажу?» «Я все сделаю». Вам нужно бежать отсюда. Уезжайте скорее, немедленно, раньше вечера, если возможно. Не думайте, не рассуждайте, иначе вы останетесь. Дальше от этой тины, потому что это тина, болото. Мне слишком жаль вас. Антонина растерянно взглянула на Луганина. «Уехать?» — повторила она. «Убежать от него?» «Да ну и от вас. Я буду совсем одна. Я не вынесу этой бесконечной пустоты». «Антонина, вы вернетесь ко мне, когда я вам буду нужен. Вернетесь, если почувствуете, что можете быть счастливы». «О, никогда, никогда. Я даже не знаю, чего желать. Так пусто около меня и страшно». «Вы не верите в Бога?» «В Бога?» – тихо и робко спросила Антонина. «Нет, не верю». Несколько минут они молчали. «Понимаете, отчего вам так тяжело?» – сказал Луганин. «От того, что вы не верите, значит, и не любите. А между тем нельзя не верить и не любить. Это хлеб жизни. Это сама жизнь. Ищите вашего Бога, чтобы жить. Луганин встал с кресла. Встала и Антонина. Она смотрела на Луганина глазами, полными слез. «Хотят любить людей», — говорил он. «Хотят любить добро. Как будто и добро, и людей можно любить не только через вечное. Как будто есть невечная любовь. Иисус, величайший человек мира, сказал, возлюбите Бога, и уже потом возлюбите ближнего. Только тот, кто имеет силу верить, имеет силу любви и жизни». Антонина опять опустилась на колени перед стариком. Она хотела сказать «помогите», и только плакала, не закрывая лица и не вытирая слез, которые катились, как дождевые капли по стеклу окна. «Я не могу помочь вам», — говорил старик, угадывая ее мысли. «Ступайте, живите, страдайте до конца, страдайте, и если есть у вас силы, вы придете к свету. Когда вы вспомните правду моих слов, вернитесь ко мне. Бойтесь праха, бойтесь земли, бойтесь любви к телам человеческим. Все такие, как Шилаев, любят не людей, а тела человеческие. И любовь их, и все, что за ней, и все, что в ней, ветром развеется, прахом рассыплется, и сам он уже чует тление. Да, ветер согнал тучи, и мы вдруг увидали, что в конце нашей дороги нет счастья, и увидят это все, и обернутся, и пойдут иным путем». Как бы в ответ на его слова в окне мелькнула светлая полоска неба. Море отразило ее и вдруг прояснилось, слабо вспыхнуло под волокнистым туманом. В комнате на минуту стало ярче, и воздух сделался шире и легче. «Прощайте», — сказала Антонина, уже без слез. «Я сделаю все, что вы мне сказали. Я уеду. Сейчас. Сегодня. Может быть, вы правы, если я не погибну в этой страшной пустоте. Хоть я чувствую, что погибну, во мне нет сил. Но если я приду к своему счастью, как вы говорите, увижу, что могу поверить, я вернусь к вам. Я хочу с вами вместе искать и найти неведомого Бога, которого вы уже любите». Луганин наклонился и нежно поцеловал губы Антонины. Она опять почувствовала радость, не одиночество и несмелую надежду на что-то. Она улыбнулась и тихо выскользнула из комнаты, махнув рукой, чтобы он не провожал ее.